Глава 27. Пока мы отгоняем буренок в форпост, пока сообща покумеков решаем, где их будем держать и чем кормить, наступает полдень. Меню постройки, будто намекая, предлагает новое здание, идеально подходящее для размещения криннов. Несколько жителей, среди которых двое амишей и один коренной обитатель Уайтклей, как оказалось, давно ищут повод сменить данный сопряжением класс. Устали они рисковать своей жизнью каждый день, хочется стабильности и спокойствия. А при закладке нового здания очередная подсказка сообщает, что здесь потребуются скотоводы. Таким образом удается убить двух зайцев одним ударом. Оставив процесс доведения до ума всей этой затеи на плечах Такады, Кертиса и Робин, сам я направляюсь к следующей задаче. Шелли нахожу за невероятно важным занятием. Во дворе своего дома она бросает ракете теннисный мяч, а счастливейший пес раз за разом приносит его обратно. Причем каждая попытка забрать у лабрадора покрытую слюнями сферу сопровождается длительными уговорами. Он очень хочет, чтобы девочка продолжала швырять игрушку, но настолько же сильно не желает расставаться с добычей. Собака, что сказать? Несколько минут в тени дома я с улыбкой смотрю на их игру, не вмешиваясь, а потом делаю шаг на хрустящий снег. Ракета сразу же реагирует на шум и несется ко мне на всех парах. Дрыгаются уши, шустро стучат лапы, мелькает розовый язык. Присев, ловлю его и начинаю активно чесать упитанную тушку под счастливые взвизги и хрюканье. Не пес, а свинтус какой-то. Да-да, я тоже рад тебя видеть. «Дядя егерь!» — вопит девочка и резво бежит к нам. «Привет, Шелли! Спасибо, что приглядела за ним». «Как дела?» «Плохо», — горестно вздыхает она. «Что такое?» — уточняю, сразу насторожившись. «С едой проблемы? Задирает кто?» «Ненавижу математику!» Маленькие ладошки сжимаются в кулаки. «Миссис Робин постоянно ставит эту глупую математику, почти каждый день!» «Понимаю. Давлю улыбку. Сам ее не люблю. Только ты учти. Если хочешь повышать параметры и правильно считать аркану, математика пригодится. Сама представь, нужно тебе будет накопить, допустим, 800 единиц, а с одного монстра падает всего 100. Сколько монстров тогда придется...» В последний момент заменяю готовое сорваться убить, победить. «Дядя егерь», — на меня смотрят осуждающие карие глаза. «Я же не тупенькая. Мне вообще-то 7,5 лет». «Прости», — улыбаюсь. «Так сколько монстров-то?» 8. «Молодчина». «Вам снова нужна помощь?» Замечаю не по-детски внимательный взгляд принцессы. «Нужна. Но прежде давай, наконец, повысим тебе параметры. Изучила уже таланты. От чего там способности зависят?» В прошлый заход, еще до нападения Самиди, она прокачала все параметры до ступени Е и купила соответствующие способности в талантах. «Конечно!» – трясет челкой девочка и загибает пальчики. «Стойкость, интеллект, выносливость, восприятие, резонанс». «Ну вот, 5 параметров. Их ты будешь повышать до ступени Д. Сколько арканы потребуется?» На лице Шелли мучительная работа мысли. Пауза затягивается. «Тогда давай вместе считать. Один параметр до ступени D – 11717 единиц. 5 таких параметров...» Девчушка краснеет и молчит. «Ну, не мудрено. Если она сотни знает, не значит, что с десятками тысяч так же лихо обходится». Терпеливо озвучиваю. «Это будет 58 585 единиц. А тебе еще 4 способности до ступени D повышать. Это обойдется в 54 500 единиц арканы. Все вместе. Собеседница робко крутит ножкой в снегу. Правильно, 113 085 единиц. Прежде подобное вычисление в уме, да еще и верно, я бы сделать не смог. Мозги бы сгорели. Сейчас справляюсь играючи. Прокачка интеллекта явно не прошла даром. В общем, сама видишь, математику надо учить. А мисс Робин нам не враг. А теперь держи аркану. Снимаю с кожи жетон и прикладываю к ее собственному, предлагая обмен. Драгоценная энергия перетекает на счет провидицы. За банкет сегодня платят кланы 2 форпостов – Уайтклей и Фритауна. Именно на их налоги будет гулять Мишель. Не мудрено, что именно в городах с инопланетным присутствием самые большие доходы. Пойдем с твоей мамой пообщаемся. В кармане пальцы крутят заблаговременно приобретенный специальный анестетик для прокачки. Короткий поход к Стелле позволил и деньжатами разжиться, и в магазин вне очереди зайти. Убедившись, что принцесса поняла, что именно ей нужно развить, ухожу к тренировочной площадке. До того, как наше живое средство разведки освободится, у меня 4,5 часа. Этого времени за глаза хватит, чтобы провести запланированную для охотников тренировку. Площадка уже заполнена желающими припасть к источнику безграничной мудрости. Шучу, конечно. Здесь собралось чуть больше 20 людей, то есть меньше половины тех, кто регулярно ходит вырывать аркану из холодеющих пальцев чудовищ. Впрочем, поскольку эта идея родилась у меня экспромтом в последний момент, многие могут просто находиться на рейде в дикой среде и еще не успели вернуться. Мэтт и Накомис появляются, когда я только-только объясняю правила безопасности для сегодняшних занятий. Не хочется, чтобы из-за тупости одного кто-то банально поймал маслину и потом гнусаво орал на весь город. Отбив пятюню Гидеону и с улыбкой кивнув девушке, перехожу к практической части мероприятия. Земных патронов у нас скопилось довольно много, поэтому потратить их на стрельбы совсем не жалко. Лишь бы толк вышел. Охотники палят почем зря, а я хожу вдоль рядов, наблюдаю, поправляю стойку, напоминаю, что нужно контролировать дыхание и останавливаю любителей дергать спусковой крючок, словно это присохший к коже пластырь. Придерживаю локоть парня, который норовит отклячить его в сторону во время выстрела, когда перед глазами бежит алый текст. «Эль Лобо основал первую в этом мире факторию Сан-Агустин. Жителям фактории открыт доступ к дополнительным возможностям сопряжения». Стрельба стихает в тот же миг. Люди удивленно переглядываются, не зная, что делать с полученной информацией. «Так-так-так...» «Что такое фактория?» нарушает установившуюся тишину Гидеон. Я пожимаю плечами, но один из людей постарше отвечает: «Слово старое, так уже никто не говорит. Торговое поселение это». Нехорошие мысли сами собой лезут в голову, и я приглушенно бормочу: «Где добрый Бвана будет менять бусы и огненную воду на пушнину и золото?» «Ты, как всегда, оптимист», — расслышав, хмыкает Накомис. «Занятие приходится свернуть раньше задуманного. Слишком все расфокусированы, думая о нежданных новостях. Непонятно, что принесет с собой подобный сюрприз. Поэтому к Ваалису я двигаюсь чистой совестью и в быстром темпе. Он уже ждет меня в своем кабинете и не задает тупых вопросов. Впрочем, как и всегда». «Фактория – следующий этап развития форпоста», не тратя времени на лишние разговоры, произносит пришелец. «Не думал, что она появится так быстро. Земля опережает средний график разворачивания стадии примерно на 18%. Условия создания фактории. Взятый под контроль сектор и популяция форпоста в размере не меньше 120 претендентов. Это с учетом таких кланов, как вы? Без учета. Мы не являемся претендентами в буквальном смысле, ведь наши миры уже прошли сквозь сопряжение. Он осекается. Тогда другой вопрос. Допустим, я нашел эту сраную приоритетную цель, грохнул и взял под контроль сектор. Мне достаточно пригнать 120 человек в форпост, а потом плевать, что с ними будет. Потому что Уайтклей банально не готов обеспечить жильем еще полсотни людей, а в Фритауне или Чадроне я выживших пока селить не собираюсь. Слишком опасно. Безусловно, нет. Сопряжение оценивает заселенность локации на ежедневной основе. К примеру, если жители будут убиты или покинут факторию, для начала новые функции будут заблокированы, а в случае невосстановления популяции в ограниченные сроки, фактория будет понижена до форпоста. Что за новые функции или пока секрет? Теперь уже нет, качает головой осьминожка. Первое – возможность постройки телепортариума. Второе – возможность предоставлять места желающим для совершения торговых операций с последующим получением комиссий за каждую совершенную сделку. К первому мы сейчас вернемся, но вначале поясни насчет торговли. Вот ваши крафтеры уже открыли магазинчики. В чем разница? Наши крафтеры являются частью клана, который заключил перманентный союз с твоим форпостом. Союз, дающий право на проживание внутри форпоста, может быть в единственном числе. Для фактории, к слову, это количество увеличивается до 2. То есть? Случайный Вася без клана так просто не может арендовать лоток внутри форпоста и вести торговлю. Не может. Что мешает ему выйти за территорию форпоста и поставить свой прилавок там? Ничего, пожимает плечами собеседник, кроме дополнительных рисков быть съеденным агрессивной формой жизни или ограбленным невменяемым претендентом. Внутри форпоста эти риски снижаются, не так ли? Механически киваю и спрашиваю. Теперь про телепорт. Какие у него ограничения? Телепортариум, поправляет меня Ваалис. Дальность действия ограничена рангом населенного пункта. Для фактории это 2500 километров. Господи! Не могу сдержать реакцию. Это через полконтинента же! Мой визави молчит. Какие там возможности тогда на следующей ступени? Узнаешь в свое время. Если у нас фактория заточена под коммерцию, телепортариум, конечно, платный. Разумеется. То есть в теории можно делать деньги на путешественниках, пока для дальних путешествий может потребоваться несколько прыжков. Верно. Так, нам надо разыскать и грохнуть эту сучью приоритетную цель, а потом найти способ повысить собственную популяцию. Осьминожка складывает пальцы перед лицом. Его щупальца на голове медленно покачиваются, словно в такт дыханию. С одной стороны, все это существенно подтолкнет развитие форпоста. Однако, с другой стороны, это покажет всем заинтересованным сторонам, насколько лакомый кусок лежит на столе. Боюсь, мы пока что не готовы конкурировать с сильными игроками. Черт, да, в его словах есть правда. Это все равно, что вскрыть себе вены и прыгнуть в пруд с пираньями. И тем не менее, для начала надо взять сектор под контроль, а там будем думать. Валис молча кивает. Покинув душный кабинет с гудящей головой, я направляюсь к Шелли. Если верить моему таймеру, она должна была уже как 10 минут закончить прокачку. Пока иду, быстро отправляю сообщение Таю. «Ты где?» Тишина в ответ. Интересуюсь этим же вопросом у Накомис. Она-то должна была сегодня видеть нашу ходячую пивоварню. Тоже молчание. Ладно, позже. Провидица уже сидит за столом и активно болтает ногами в пушистых носках с розовыми единорогами, пока ее мама разливает девчонке суп. Пахнет там явно не курицей. Интересно, из какого чужеземного монстра он сварен? «Шелли?» — говорю я. «Как самочувствие?» «Хорошо», — улыбается она. Мать девочки хмурится, и я ее прекрасно понимаю. В возрасте Шелли с игрушками бы возиться, а не странным дядям сообщать о прорыве монстров-людоедов. «Это хорошо, что хорошо. Первое. Попробуй найти мне приоритетную цель. Это такая большая и сильная бяка». Второе. Обычно ты чувствуешь, если что-то должно произойти поблизости. А можешь попробовать дотянуться до Сан-Агустина? Какова там ситуация? Провидица фокусируется и входит в управляемый транс. Не как прежде. Бесконтрольное помрачение разума, что наступало произвольно. «Вода бурлит. Опасность. Оно грядет. Поднимается, всплывает, волна смоет!» Ее голос дергается. «Смоет весь город! Они умрут! Умрут! Умрут!» «Шелли!» — не выдерживает мать и тормошит своего ребенка. «Дочка!» Глаза принцессы распахиваются, она удивленно смотрит по сторонам. «Получилось?» «Получилось!» — вздыхаю я. Пиликает трансивер, сообщение от Накомис. «Не знаю, днем видела его. Был какой-то загруженный, но в порядке». «Что-то говорил?» «Да, какую-то очередную японскую, мать ее, поговорку. Как же он сказал, рисковать собственной жизнью требует мужества, рисковать жизнями других требует глупости». Я хлопаю глазами и смотрю в пустоту, а потом до меня доходит. Этот кретин решил бросить вызов квазару в одиночку. Вновь пиликает трансивер. Торопливо читаю его в надежде, что это Николай, но пишет мне генерал. «Егерь, день добрый. С нами вышли на связь из Сан-Агустина. Они запросили экстренную помощь. Там требуется твое присутствие. Произошло какое-то ЧП».